3. Состояние «Я-источник». Если вы слушаете данную аудиокнигу, то к этому моменту уже имеете понимание, что человек — это не просто физическая оболочка, не просто тело, но тело, состоящее из двух частей. Первая часть — «Я-человек», вторая часть — «Я-источник». То есть первая часть физически воплощена в этом мире, на этой игровой площадке. Вторая часть нефизическая, та самая, которая сотворяет все, на что направлен ваш фокус внимания. Получается, это связка. Многие из вас многочисленными методами пытаются ощутить эту связку или эту связь. Я физический плюю на я нефизический. Но суть в том, что эта связка неразделима. Вы вообще никогда не отделены от себя источника. Просто не в каждый момент времени способны почувствовать себя едиными. Так происходит, потому что ваш фокус чаще всего направлен на неприятные мысли, решение проблем, обхождение внутренних стен и так далее. Внутренние стены состоят из невыгодных к этому моменту убеждений, подобные ограничения давят, вы ощущаете дискомфорт и размышляете о том, как из этого выбраться, и заходите на круг, то есть это привычка думать о проблемах и решать проблемы. Но нам хочется радоваться. Источник всегда радуется, создает варианты, пробует варианты, наслаждается, удивляется и вдохновляется созданным. Многие из вас раньше или позже приходят к пониманию: «Я хочу чувствовать себя как источник». Но как это сделать? Нужна смена частоты. Вашей привычной, тревожной, беспокойной частоты куда-то. Но куда именно? Обычная медитация или слушание звуков вокруг в течение 30 минут дает состояние покоя, расслабления, точку невесомости, момент созерцательности и так далее. Но не дает вот так сразу ощутить себя источником. Все верно. И все же частота источника в вас присутствует все время, и вы способны с ней синхронизироваться. После научиться ощущать ее параллельно своим настроениям, заскакивать на нее и сколько-то держаться. Это похоже на то, как если бы вы были серфером, но чаще скользили вашей доской по бетону, а не по волне, силясь забраться на гребень. Вам нужна настоящая волна, состоящая из сияющих брызг, радости и удовольствия. Далее пойдет инструкция о том, как. Вы можете выполнять ее в моменты медитации или уже отдельно, усадив себя на кровать или кресло в свободные от суеты минуты. Когда вы сидите с закрытыми глазами в удобной позе, представьте, что рядом с вами сидите сияющий всемогущий вы. Улыбающийся, довольный, спокойный, расслабленный, сильный, смешливый, озорной и ласковый вы — источник. Если желаете, представьте светящуюся фигуру или полупрозрачную, в данном случае формы фантазии не так важны, как смысл ощущений. Сравните себя и эту фигуру, сравните ощущения. Вы в данную минуту можете ощущать себя не очень довольным, в то время как источник ощущает себя постоянно довольным. Когда вы смотрите на него, вы чувствуете контраст между собой и тем, кто рядом, потому что ваши убеждения разнятся, разнится ваше восприятие, выводы, тип мыслей. В то время как вы печалитесь по поводу невозможности на данном этапе заработать больше денег, источник знает, что все деньги мира прямо сейчас доступны ему в любом объеме. Что он и есть эти деньги, он и есть люди, которые их пытаются заработать. Он тот, кто их печатает, он бумага банкнот и рисунки на них. Источник в полной мере осознает, что он и есть потоки прихода денег, варианты их получения, он же все ограничения, он тот, кто бесконечно воплощает. Когда вы думаете о том, что кто-то сказал вам неприятное слово, не оценил вас и не полюбил, источник балдеет от того, что каждый человек на этой игровой площадке — это он сам. Что любовь выражается и плещется в любых формах, он знает, что в каждый момент времени можно изменить ситуацию, пересмотрев свое отношение и фильтры по поводу нее. Он ощущает любовь прямо сейчас. В то время как вы беспокоитесь о своем здоровье, источник понимает, что он есть каждый квант, создающий и обновляющий каждую клетку в режиме здоровья или нездоровья. Но в отличие от того, что вы называете нездоровьем, Источник понимает, что создает реальность согласно неким вашим личным условиям. Что условия не есть что-то плохое, что любая форма бытия завершенная, совершенная, удивительная и гармоничная, даже если проходит сквозь невыгодные по человеческим меркам шаблоны. Когда вы не чувствуете, что движетесь в верном направлении, источник с совершенно искренней радостью убежден, что неверных направлений просто не существует, их нет, потому что каждое место в мире — это ваше место. И оно правильное. Любое отсутствие движения также есть движение. Все заключается лишь в вашем угле восприятия, который отличается от угла источника, для которого нет ни тупиков, ни застоя, ни ошибок, ни ям. Есть только игра в ямы. И таких примеров разницы восприятия огромное количество. В любой момент, когда вы ощущаете дискомфорт, это всего лишь сигнал о том, что у вас, человека, нарушен угол восприятия, который нужно подкорректировать в ту сторону, с которой ситуацию видит источник. Для многих из вас это как будто невозможно, ведь вы просто человек, а он некто ого-го, не физический, в хорошем смысле монстр, который может все. Как с таким синхронизироваться? Как попасть на его волну и удерживаться на ней? Все достаточно просто. Распараллельте внимание. Вот сидите вы, и вот рядом с вами сидит довольный от всего на свете источник. Переведите на него фокус, на его восприятие, и останьтесь на нем хотя бы на 10-20 секунд для начала. Уловите это ощущение довольства вместо недовольства моментом, расслабленности вместо напряжения, радости просто так, умиротворения, потому что прямо сейчас все хорошо. Прямо сейчас все возможно изменить, сотворить, придумать, создать и воплотить. Это и есть ощущение «я могу». Когда вы задерживаете внимание на себе источнике, вы присоединяетесь к той волшебной волне, хотя она совершенно обычная, просто отличная от вашей текущей волны. Просто волна удовольствия, ощущение приятного течения момента и состояние «мне хорошо сейчас без условий». Поначалу стабилизировать себя на любой хорошей волне человеку, который привык пребывать в тревогах, задача непростая, но она посильная. Это просто тренировка ментальных мышц и удерживание вашего внимания не там, где оно плавает хаотично, а там, где вам хочется. Поначалу вы будете соскальзывать с состояния «мне просто хорошо в моменте». Ваш фокус будет уплывать за привычными мыслями. Но чем чаще вы представляете эту могучую сияющую фигуру рядом с вами, тем прочнее будете улавливать фон «мне хорошо, и я все могу». Держите этот фон, держите свое внимание на нем, и с каждым разом делать это станет все проще. Ваши ноги привыкнут стоять там, где им по-настоящему хочется стоять, на волне радости.